Снова несколько магических разрядов и новая атака Рипла. Мирзал закружился на месте, но хорошенько влепить в него магией никак не получалось. Он постоянно был прикрыт щитом. Я активировал сознание убийцы, но чары лишь слепо шарили по гнилостной фигуре, не находя слабого места. Черт подери, и долго это будет продолжаться, надо было что-то предпринять. Походу, ублюдок подумал о том же, потому что неожиданно он опустил щит и вдруг плюнул в меня вспышкой зеленого света. На мгновение она ослепила меня, погрузив мир в сияющие пятна, а через секунду я почувствовал страшный удар в щит. Мгновение полета, бам, и жестокое приземление о корни какого-то дерева. А когда пятна рассеялись, буквально в метре я увидел залитые зеленой слизью сапоги Мирзала. Твою же мать! Паника кнутом ударила по нервам, и я попытался отползти, но жалкая попытка лишь развеселила призрака. Я услышал скрежежущий смех и тут почувствовал удар копьем, что легко, словно на мне и не было защитной одежды, прошило мне бок. А здоровье мигом просело на 15%, а вдалеке я услышал громкий, но невнятный мат. Что это? Братва решила прийти мне на помощь. Мирзал вынул копье, и бок мгновенно пропитался кровью. Как ни странно, особой боли я не чувствовал, зато чувствовал страх. И это было даже нерасчетливое опасение за то, что наши планы рухнут, а какой-то животный страх перед тем, кто намного сильнее тебя. Этот страх обездвиживает члены и размягчает волю. И что-то мне так стало от самого себя гадко, братцы. Мирзал, размахнувшись, вновь опустил копье, а я, уже чувствуя, что как оно вспарывает мне кожу, поднырнув под щит, ринулся на скалящегося урода. А первобытный рев сотряс окрестности. Я и сам не знал, что так умею, и в следующее мгновение вцепился в него мертвой хваткой. Мирзал покачнулся и рухнул прямо на меня. Глава 27. Твою ж мать, как два тяжем машника мы завозюкались в жухлой хвое, пытаясь покончить друг с другом со всей отведенной нам свирепостью. Вереща как ненормальный, я все всаживал и всаживал извлеченный из инвентаря кинжал куда-то в бок мертвого противника, а разбрызгивающий зеленоватую гниль зомбяк грыз мне плечо и грудь желтыми червивыми зубами. С расстояния в несколько сантиметров я отлично видел пустые глаза с застывшими зрачками. Жуткий взгляд скреб небеса, но глаза этой твари, кажется, были совершенно не нужны. Крит. Длань ярость в мгновение ока уполовинила мою жизненную силу, но я этого даже не заметил, продолжая с ожесточением кромсать мертвую плоть. Мне удалось скинуть с Мирзала панцирь, и теперь я просто превращал его грудь в отбивную. Я понял, что я просто сильнее, чем этот червивый мертвяк. Ахахахаха. И едва эта мысль поселилась в моей черепушке, как сознание выключилось, а когда я очнулся, то обнаружил, что, отбросив кинжал, я грызу зубами его дерюжную щеку. Сладкий запах гнили заполонил нос, но мне было абсолютно плевать. Эта внезапная жажда безумия закружила разум в водовороте новых ощущений, таких, каких я раньше никогда не испытывал. Еще несколько ударов и прямо мне в лицо дыхнуло пламенем. Твою мать, несмотря на то, что я этого ожидал, все равно это было жутко неожиданно. По глазам резануло диким жаром, и я натурально ослеп. Тьма перед взором расцвела блуждающими пятнами, но это и все, что я видел. А, лишиться зрения так тупо, ну не может такого быть. Лихорадочно я залил в себя несколько хилов и уже через секунду пятна расступились, и я увидел припорошенную пеплом траву. Фух. Поднявшись с колен, я взглянул на окружающих. Саня и его ближники уважительно кивали головами. Андрей косил глазом куда-то мне за спину и, кажется, совершенно не интересовался происходящим. Тихий чесал в затылке, Санчес кусал губу, а Эрни, он смотрел на меня очень странным взглядом, в котором мешалось удивление и еще что-то неуловимое. Я восхищен, прозвучал за спиной надтреснутый голос. Святой Лагунин. Я резко обернулся, готовый всадить в неожиданно возродившегося призрака молнию Андала, но он выглядел весьма мирно. Подойди, я достойный. Пророкотал он, и у меня отлегло от сердца. Совершенно не улыбалось вновь биться с этим уродом. Хотя я даже не успел применить магию, мне почему-то казалось, что моя победа скорее случайность, чем закономерность. Достойный, ха, это звучит приятно. Все еще не отпуская магию, с риплом у ноги и готовый в любую секунду к новой схватке, я сделал несколько шагов к Мирзулу, а он вдруг просто исчез. В тот же миг земля под ногами дрогнула, а в отвесной стене холма вдруг образовалась щель. Хе, у градоратнтом, грянул слитный гром луженых голумьих глоток. На миг я был просто им оглушен, и почти физически ощутил симпатию, кое окатила меня эта толпа зеленокожих крепышей. «Иди, Акари, твой трофей первый», — сказал Саня. «Ну очень, черт побери, щедрое предложение, учитывая, что я сделал по сути всю работу по зачистке Мирзула». Но спорить я не стал, внутри было светло, а сам тайник оказался совсем крошечным, 2 метра на 1,5, и совершенно обыденным, схожим с заваленной хламом кладовой. В углу была прислонена связка пыльных копий, в другом – несколько дубин, 3 пошибленные молью кабаньих головы для таскания за место шлема, целый мешок слабеньких амулетов, да здоровенный щит. Ну, по нашим меркам неплохое оружие. В нашей кодле Лишер не имел меч 3-го уровня, остальные же довольствовались 2-м. Но в целом, твою мать, неужели ради этого я жрал мертвечину? Проклиная сраного Мирзула и судьбу, я еще 2-жды перебрал эти сокровища и уже было, выбрав дубину Гларуфа, рассчитывая спихнуть ее Санчезу, я вдруг как замер, как вкопанный. Стоп, пути. Последний из Мбили говорил, что безымянный бог стел нам под ноги дорожки, по которым желает нас направить. И если следовать этой логике, появление здесь Мирзула было не случайным. И то, что он выбрал меня, тоже было не случайным. И, чего уж там говорить, моя победа тоже была не случайна. И что из этого следует? А то, что в этом хламе, где-то в этом хламе находится то, зачем мертвый бог набросал мне все эти неслучайности. И я в очередной раз осмотрел пыльную каморку. Копья, дубины, амулеты. Может, амулеты? Амулет серой ночи увеличивает скрытность на 5%. Амулет грозового ветра увеличивает скорость на 3%. Амулет серебрящейся луны увеличивает восприятие на 3%. Все не то. Закрыв глаза, я попытался выкинуть все посторонние мысли из головы, решив применить нехитрый психологический прием. Целую минуту я пытался поймать пустоту в голове, но в нее как назло лезла всякая дребедень, которую вдруг нагло растолкала Анька, скачущая на мне в лунной тиши. Ее короткие волосы рассыпались пышной копной на глазах, влажная от пота кожа игриво перепиливалась лунным светом, приоткрытые в порыве страсти губы изгибались в тщетной попытке подавить стон. «Твою мать! Чур меня!» Чудовищным усилием воли я выгнал Аньку из головы, а затем резко распахнул глаза, попытавшись взглянуть на пыльные сокровища сторонним взглядом. Копья, дубины, кабаньи головы, амулеты, щит, дубины, кабаньи головы, амулеты, копья. Что из этого кажется здесь лишним? Что бросается в глаза? Черт, а хрен его знает. Все одинаково пыльное и замшелое. Разве что щит. Щит Адура увеличивает защиту на 5%. Та же бесполезная хрень. Но темное дерево, из которого он был сделан, казалось более древним, чем древки копий. Чихнув, я щит его от пыли, но рисунок разобрать не смог. Нечеткие контуры свивались в неясный силуэт. Плюнув на все и чувствуя себя последним болваном, я схватил тяжеленную бандуру и спрятал его в инвентарь. Случайности, черт побери, не случайности. Может, это все воспалившиеся воображения? Ты там, что, личинку откладывал? Подозрительно спросил меня Санчес, когда я, наконец, вылез из тайника. Выглядел он так, будто, в самом деле, меня подозревал в таком непотребном деле. «Иди к черту», — коротко ответил я собрату по оружию. Саня же взмахом руки послал своих воинов в Мирзул, а мы с братвой потопали обратно в лес. Еще несколько часов и мы, наконец, подступили к ветреному плато, небольшой локации, впритык примыкающей к Анге. Здесь пришлось нехило так поднапрячься. Эта местность буквально кишела злобными, схожими с крокодилами, тварями под наименованием холоханы. И хотя их уровни колебались от 8 до 10, ублюдки доставили нам массу проблем. Стайки по 5-7 особей то и дело выныривали из низкого кустарника, коим были окружены каменистые холмы, вплотную подступающие к плато, и, раззявив пасти с устрашающими клыками, бесстрашно бросались в атаку. Здесь я впервые увидел, как дерутся наши союзники. И, честно говоря, это действо особого впечатления не произвело. Саня орал, как футбольный комментатор, но эффект от его команд был крайне слабый. Даже бывшие земляне тупили неимоверно. Лучше всего у них получалось собраться горластой толпой и всем разом не впопад атаковать, пытаясь смести врага своей массой и напором. У галумов не было такого разнообразия умений, как у нас, но кое-чем удивить они могли. Лучники имели острый глаз, на короткое время повышающий меткость чуть ли не вдвое, воины, разнообразные удары с повышенной убойной силой, а шаманы. Шаманы топтались в сторонке, злобно зыркая на нашу кодлу. Саня пояснил, что они де имели строго ограниченный запас маны, который могли пополнить лишь после долгих ритуалов. Солнце близилось к закату, потому решили прямо здесь и заночевать. Последние два часа рубки сраных крокодилов вымотали нас всех. В скалистых холмах, что вплотную примыкали к красноватой стене плато, галумы быстро отыскали развалины небольшой древней крепости. Полукруг полуобвалившихся стен давал вполне неплохую защиту, но главное, здесь можно было укрыться от прохладных ветров, что внезапно задули с запада. Что Андрей, что Саня имели достаточно смутное представление о прошлом этих мест, что на самом деле, было довольно удивительно. Они все равно здесь сидят и ничего, по сути, не делают. Почему бы не поинтересоваться интересной инфой? Но то ли они считали это неважным, то ли на то была какая-то иная причина. Да и вообще не больно-то охотно они со мной общались. Впрочем, довольно быстро я начал догадываться об этой причине. Увы, оно было довольно просто. Галумы были крайне тупы. Наблюдая за нашими союзниками, я все больше проникался этой мыслью. И знаете что? От нее щемило сердце. Потому как я был просто уверен, что так было не всегда. Созерцая многочисленных призраков бывших хозяев этих мест, я все больше приходил к выводу, что галумы были или потомками Мбили, или их ближайшими родичами. Но что-то заставило их практически потерять облик разумных и влачить жалкое существование в виде мишени для игроков. Не стоило быть семи пядей во лбу, чтобы понять, чем является это что-то. Засыпая, я долго глазел на кучку бывших Акари, которые, хмурясь, что-то обсуждали промеж собой, и ужасался тому, что должно быть переживают эти люди. Упаси Господи от такой участи. И безымянный, святой Лагунин, это явно не будет легкой прогулкой, сквозь зубы процедил я, пристально рассматривая развалины на том берегу. Было раннее утро, когда мы пересекли плато и подступили к Анге. Скалистая платформа распласталась практически правильным четырехугольником 5 на 3 километра и была совершенно пустынна. Красноватый камень, из которого она состояла, был совершенно чужд этому Синкалу. Оставалось только догадываться, откуда здесь появилась такая хрень. Впрочем, это было не самая волнующая меня загадка Дарагара. Отсюда нельзя было сказать, насколько велик был когда-то Кицум. Расположившиеся на цепочке холмов, развалины быстро тонули в безбрежном море сосен, но еще и в паре километрах от реки можно было заметить отдельно торчавшие над ними остатки каких-то строений. Не удивлюсь, если столица Мбили на самом деле в десятеро больше видимой части. А то ж, весело хохотнула Эрни, еще не понимая, о чем я говорю. Заросший жесткой черной бородой он стал похож на известного бойца МА, Андрея Орловского. Такой же ястребиный профиль и чертики в глазах. Но у меня было, чем погасить его веселость. Я молча вытянул руку, указывая на несколько маленьких фигурок, поднимающихся по широкой лестнице, ведущей к развалинам большого здания на холме. Расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть их в подробностях, но несложно было предположить, кто это такие. Твою мать, ага, вот именно. Встречаться здесь с братвой Сереги нам совершенно не улыбалось. Оставалось надеяться, что к тому времени, как мы углубимся в развалины, они уже свалят нахрен в большой онлайн. Да пусть только попадутся нам под мечи, порвем нафиг. Злобно проговорил подошедший Санчес и мотнул головой на сгрудившихся позади галунов. Я бы не был столь оптимистичен. Посмотри на уровни наших союзников и вспомни, что у Сереги есть локальный артефакт возрождения. Поначалу я думал, что переход через реку будет той еще задачей, но все оказалось много легче, чем казалось. Анга здесь была полна песчаных отмелей, а галумы прекрасно знали их все. Потому уже через 10 минут, спустившись по крутой тропке к самой воде, мы протопали через брод и выбрались на противоположный берег. Развалины подступали прямо к воде. Когда-то здесь, видимо, были различные портовые сооружения, остовы больших складов, несколько сухих доков и даже нечто похожее на каменный стапель. Все нынче пребывало в жутком запустении. Расколотые камни тонули в молодой и не очень поросли. Как и на развалинах, виденных мною в джунглях, на многих камнях виднелись подпаленные следы проплавов. Крушение этой цивилизации явно не было мирным. Вы вступили в развалины Кицума. Задание «Битва с призраками» активировано. Зависла перед глазами системная надпись. Твою ж мать, опять проклятые призраки. Выругался Санчес, а галумы вдруг загомонили на своем гортанном языке и едва ли не бросились в рассыпную. Что-то сейчас будет. Том, бафы. Эрни материализовал в мече, его примеру последовали все остальные. Мы сбились в плотную группку у самой кромки воды, готовые в любую секунду дать дёру, в смысле организованно отступить, и я принялся раскидывать свои чары, и едва закончил, как перед нами возникла знакомая белесая фигура. На ярком солнце она была практически прозрачна, словно медуза в морской воде. Черты лица едва угадывались, но судя по отсутствию доспехов, при жизни этот призрак не был воином. «Кто посмел потревожить покой Кицума?» — грозно вопросил он, а голумы почтительно бухнулись на колени, спрятав морды в траве. «А кто ты такой, чтобы спрашивать?» Нагло ощерился Эрни в ответ, и я не мог не восхититься борзостью нашего командира Пахана. «Я не помню, кто я». Вдруг смешался призрак, понурив голову, но уже через мгновение его взор вновь грозно уставился на нас. «Но я помню, зачем я здесь?» Повисла пауза, а призрак сложил какую-то трудноразличимую гримасу. Спустя минуту, я, наконец, не выдержал. «И, вы хотите покинуть этот Синкл, но это будет не так-то просто. В давние времена, твою мать, очередная часовая галиматья, кончай вдаваться в незначительные подробности, а велеречивый старец, ведь колодец мудрости сложно осушить до дна, переходи сразу к делу», — рыкнул Эрни. «Пускай прогонит, Инти. Хотел, было, я остановить командира, но оказалось, что этот призрак и сам может за себя постоять». Он взревел как 100 000 быков, белесое тело налилось густотой, и я смог, наконец, рассмотреть его черты. Это был не голум. Он был очень схожий с этим народцем, но черты лица были намного тоньше. Надбровные дуги не были столь массивны, нос не казался большой картошиной, губы были по-человечески тонки, а клыки, что он показал, не столь длинны. «Закрой рот, червь, пока мой гнев не растоптал твою волю». И это было не пустое заявление. В мгновение ока над Кицумом сгустились тучи, а мне вдруг привиделись призрачные башни, что когда-то вздымались на этих холмах. Танр Дарганер зажглось над прозрачной фигурой, а я с силой ткнул Эрни под ребра, призывая его умерить свой гонор. С полминуты Дарганер покачивался на ветру и злобно зырил на нашу кодлу, но потом, видимо, алгоритм взял верх над его гневом, и он продолжил. «В давние времена имя этого великого города гремело над всеми окрестными Синкалами. Могучие властители правили здесь, и те, кому не посчастливилось встать у них на пути, трепетали, услышав звук рогов подступающей армии Мбили. Улицы этого города были полны жителей, и каждая молодая девица щеголяла в злате и драгоценных каменьях. Но все проходит. Прошло и их время. Тяжелые времена настали для Кицума и для всего населения нашего Синкала. Удар за ударом обрушивались на. Походу на этот раз Эрни был прав. Велеречивый призрак все вещал и вещал, но вещал без какой-либо конкретики. Мол, был золотой век, а потом, настал глобальный писец. Много слов и мало дела. Прям как Иваныч, хе-хе. Только спустя минут 5 Дарганер, наконец, подошел к сути. Последний король Мбили увел остатки жителей из этого проклятого Синкала. Но сам он остался здесь на случай, если кто-то из его подданных еще решится бросить дом и уйти в иные миры. Где находится портал, вы легко его отыщете, он в центре города, на холме Дархур. Но помните, Кицум все еще полон призраков, и они не будут к вам дружелюбны. Еще раз грозно обозрев нашу банду, призрак растворился. Кто-нибудь что-нибудь понял? Спросил Тихий. Санчес лишь пожал плечами. Что тут непонятного? Перебить призраков, найти портал и свалить. Ага, вот только вопрос, каких таких призраков, если все жители города отсюда сами свалили? Но мой вопрос остался без ответа. Притихшие на время выступления Дарганера голумы поднялись с земли и шумно загомонили, а Саня пинками принялся выстраивать их в подобие походного строя. Сей процесс я уже не раз наблюдал и всякий раз восхищался его бесполезностью, так как любой строй зеленокожих очень быстро мутировал в толпу. Долго ли, коротко ли, но наконец мы продолжили путь. На первый взгляд в городе стояла тишь, да гладь, да божья благодать. Весело пели птички, по широким улицам бегала мелкая живность, ветер шаловливо колыхал кусты и ветви деревьев, что проросли сквозь каменную мостовую в самых неожиданных местах. Но чем дальше мы углублялись в развалины, тем я четче ощущал гнетущее запустение этого места. И не только я. Очень скоро голумы как-то незаметно оказались позади нас. Сбившись гурьбой, они нервно сжимали оружие и тихонько, будто боясь потревожить тишину, переругивались на своем языке. Некоторые кварталы выглядели почти целыми. Невысокие домики, сложенные из крупных каменных блоков, кажется, можно было накрыть крышей и заселять. Здания других же были разрушены до самых фундаментов, а улицы пересекали глубокие проплавленные канавы. Что-то мне кажется, Наш психанутый друг обманывает, когда говорит, что ни хрена не в курсе тутошних раскладов. Смотри, как шкерится, шагавший рядом Ирни кивнул на взволнованных голумов. Я всю дорогу пытался вытянуть из него хоть что-нибудь. Ирни хмыкнул. Откуда он вообще такой нарисовался? Я же говорил, что грингом. Да это я понял. Он махнул рукой. Я к тому, с фига ли он такой, недоделанный. Вопрос был, конечно, интересный, но шансы найти сейчас на него ответ стремились к нулю. Тормозим, братва, ща что-то будет, Эрни замер, подняв руку, и мы остановились как вкопанные. Я уже убедился, что задница нашего пахана-командира на редкость чувствительна к неприятностям. Напряжение вокруг сгустилось до осязаемой величины. Кажется, нервы можно было развешивать за место троллейбусных проводов. И самое удивительное, это то, что визуально все по-прежнему было божья благодать. «В круг», — коротко приказала Ирни. «В круг, вашу мать, в круг, мать вашу маму, маму вашу». «Ахахахаха», — закружился Андрей в веселом танце и вдруг рванул, куда глаза глядят. «Стой, баран, куда?» Крик Санчеза ударил его словно хлыст, и он припустил еще быстрее. «Сбежал, ублюдок!» Заманил в ловушку и сбежал. «Не знаю, заманил или нет, об этом будем думать после, но сейчас и моя задница чувствовала, что счет идет на секунды. Саня, не тормози, круговую оборону, быстро!» Командир Голумов наконец отмер от оцепенения, а потом рыкнул что-то грозное, отчего зеленокожие забегали, сбиваясь в неровный ощетинившийся дубинами и копьями гурт. И почти в тот же миг близ небольшой рощицы молодых елей возникла тоненькая фигурка. «Анька», глава 28, у меня натурально отвисла челюсть, когда она выступила из-за деревьев и, улыбнувшись ослепляющей улыбкой, забралась на груду камней. Вторично она отвисла, когда из-за другой кучи выступили сам Булат и Иваныч. Они тоже щерились во весь рот, будто пришли на день варенья. Ситуация застыла в хрупком равновесии. Бывшие товарищи стояли и ничего не предпринимали, а наша кодла также застыла, хмуро ощетинившись сталью. «Иваныч, давай без конфликтов!» — крикнул я старикану без особой надежды, который явно в этом мини-отряде был за главнюка. «Дайте нам сделать свое дело и не будем ссориться!» Но маг ничего не ответил, лишь продолжал улыбиться, чуть покачиваясь с пятки на носок. «Иваныч, мать твою, кончай чирк!» — сплюнув, гаркнула Ирни, но тут вдруг меж нами протиснулся Саня. «Вы че, разорались? Не видите, что это трупаки? Чего?» Я удивленно вылупился на Голума, думая, что он нас разыгрывает. Но тот был предельно серьезен. «Дырхар, угости ту, на камнях, стрелой!» Обратился он к одному из своих воинов, и тот достал боеприпас, чтобы натурально подстрелить Аньку, старикана. Цапнув Саню за локоть, с нажимом сказал я, на что тот лишь пожал плечами. «Старикана, хотя какая разница, все равно сейчас они надышатся и начнется». Понять, что такое надышаться, я не успел, потому что рядом звонко тренькнула тетива, а в грудь Иваныча, прошив мохнатую жилетку, вонзилась стрела. «Святой Лагунин, этот хрен даже не поморщился, а так и продолжал улыбиться. Да что же это такое делается?» По-старушечьи пробормотал Санчес, в приступе обожания глядя на представление. «Да меня же, наконец, все встало на свои места. Черт подери, но на вид, как живые. Баран, это такие же зомбяки, как в пирамиде, только чуть получше сделаны». Рявкнул я здоровяку в ухо. «Мочи, козлов». Но с мочением мы запоздали. В одно мгновение наши противники вдруг пришли в движение. У Аньки в руках материализовался лук, и тут же в нас полетело две окутанные зеленым маревом стрелы. Сам Булат, вскинув руки, захреначил фаербол, а Иваныч просто мотнул пегой башкой, отчего сразу трое голумов вылетели из строя и понеслись, куда глаза глядят. «Святой Лагунин, эти зомбяки не только имели внешность наших бывших товарищей, но были упакованы их умениями». Строй голумов смешался, поджаренный самбулатом бедняга с диким криком бухнулся на земь. Стрелы Аньки предельно метко вонзились в еще одного зеленокожего, отчего тот со стоном завалился на мигом подхватившие его руки товарищей. И мне вдруг подумалось, что вся наша затея с союзниками окончится филом уже при первой схватке. Слишком дохлы они были. К счастью, у нас были еще и мы. Блеснула вспышкой, к Иванычу устремилась молния Тихого. Увы, перед ублюдком замерцал синеватый силовой щит, и молния бессильно скатилась с него мельчайшими электрическими струйками. Но наш маг не унывал, а тут же запустил в него еще две. Первая тоже разбилась о щит, а вот вторая полностью вошла в грудь улыбающегося зомбяка. Улыбка все равно не померкла, но потому, как пошатнулась его тщедушная фигурка, Я понял, что этот разряд не слабо снес ему жизни. Возможно, даже прошел крит. Эрни хотел, было, рвануть в ближний бой, но Саня удержал его за руку. Походу, предводителю Галумов было кое-что известно о противостоящих нам противниках. Хотя, глядя на то, как их стрелы и магия косят ряды наших союзников, топтание на месте мне показалось чрезвычайно плохой идеей. Но предводитель Галумов знал, что делает. Вдруг сзади что-то вспыхнуло, а в спину упруго ударил горячий воздух. Я резко обернулся, готовый к чему угодно. Но это оказались наши шаманы. Вся троица, потрясая кабаньими головами, которые мы раздобыли в Мирзале, спиной к спине топталась на месте, забавно притопывая ногами. Их глаза были закрыты, а из искаженных ртов слышался тихий свист. Шаманы делали театральные пассы руками, словно бы доставая что-то незримое из чего-то невидимого. Но главное было то, что мы, наконец, узрели их колдовство. Над раскачивающимися в такт притопом кабаньими головами вращалось нечто. Черно-бурое марево, склеенное из ошметков сгнившего мяса, поломанных костей и частей шкур. Прямо на наших глазах оно отцентровалось, и из него выкристаллизовалась корявая отвратная морда. Осколки двух берцовых костей стали надбровными дугами, нос заменил кусок копыта, а рот два лоскута подгнивших мышц. Темные провалы на месте глаз медленно осмотрели поля боя, а затем устремили взор в небеса. Непонятно, была ли эта хрень материальна или принадлежала к миру призраков, но на вид она здорово смахивала на тех зомбари, коих мы мочили в пирамиде семи огней. Я удивленно сморгнул, когда над ней вдруг зажглась системная надпись. Автор Гудмара. Гудмара. Это имя было отдаленно знакомо. Кажется, так звался один из мелких башков, бродящий где-то по просторам Дарагара. На атакующих нас призраков появление автарка не произвело никакого впечатления. А зря. Свист шаманов усилился, перешел в противное подвывание, и чудище у них над головами вдруг раскрыло рот, и из него полился поток зеленоватых трупных мух. Бр, что за гадость? Рядом чертыхнулся Санчес и сплюнул от брезгливости Тихий. Как хорошо, что против нас шаманы Галумов подобного не юзали. Мухи закружились в буро-зеленым водоворотами и жужжащими роями ринулись к нашему противнику, в мгновение ока облепив их колышущейся массой. Тут то и раскрылось, почему Саня удержал нашу братву от ближнего боя. Как только мухи пересекли невидимую черту, из-за камней выпрыгнули новые копии наших бывших товарищей. Как двое из ларца одинаковых с лица, два улыбающихся седьмых возникли в десятке метров от нас и на миг затупили, не зная куда бежать, то ли на подмогу Аньке и Иванычу, то ли на нашу ощетинившуюся оружием кодлу. И только после этого Саня скомандовал атаку. Бурлящее стадо галумов с дикими криками рванулось на облепленных мухами противников, и я понял, что все-таки первое впечатление было ошибочным. Давя массой и свирепостью, они довольно лихо потеснили противника. А Эрни и Санчес поддержали их порыв целыми каскадами умений. Очень скоро Иваныч окровавленной тушей завалился на камни, голова Анька, не теряя радостной улыбки, покатилась по обожженной земле, а седьмые были буквально растерзаны ордой галумов. «Зачем ты удержал нас от атаки?» — спросил я Саню, когда трупы противника полыхнули огнем, и все было окончено. «Кто знает, сколько ублюдков может скрываться за линией активации», — сказал он, лихорадочно обшаривая пепел, оставшийся после поверженных врагов. «По договоренности, мы делили все трофеи пополам меж нашей кодлой и отрядом Сани, видя, с каким трепетом предводитель галумов прячет в инвентаре калит. Я, кажется, начал догадываться, чем Андрей мог соблазнить зеленокожих на наш союз». Хмыкнув, я указал на ползающего в пыли Саню Эрни. «Быть может, без нас они не в состоянии выбивать дробь с монстров», — предположил он. Дробь, кстати, был довольно так себе. Один накалит и пара драных штанов с клепками. После первой атаки копии наших бывших товарищей появлялись все чаще и чаще. К счастью, практически всегда они атаковали группами по 3-5 рыл и не представляли такой уж серьезной угрозы. Думаю, после сегодняшнего дня улыбающиеся мордашки Аньки еще долго будут являться мне во снах. То она, не теряя радостной улыбки, заваливалась располосованная когтями вызванного автарком голема, то превращалась в подпаленную молниями тихого кочерышку, то последовательно лишалась конечностей от ударов Санчеса и Эрни. Так и шли, пока не подошли к первому из цепи холмов, уходящих на север. Когда-то он, видимо, был окружен красивыми раскидистыми садами. Террасы фонтанов уступами спускались с вершины, а наверх вела широкая светлая улица. Но, увы, все это осталось в далеком прошлом. Нынче сады поглотил хвойник, фонтаны засыпала земля, а улицу пересекали глубокие, взломавшие брусчатку рвы, будто нанесенные когтями неведомой гигантской твари, а на самой вершине высился огромный дворец. Полукружья его крыльев охватывали все навершие холма, зияя, аки улыбка бомжа, частыми проломами. «Твою мать, именно на этой лестнице мы и видели наших бывших товарищей. Хотелось бы надеяться, что это были призраки, но я задницей чуял, что это были не они». Саня уверенно повел отряд на холм. «Том, тебе не кажется, что наш зеленозадый друг здесь уже бывал?» — спросил Эрни, когда мы отбили очередную атаку аж трех стев и продолжили восхождение. Я лишь мрачно кивнул, ибо и меня также не так давно посетила такая догадка. В отличие от своих подчиненных, Саня явно был в курсе того, какова наша цель, и это наводило на некоторые мысли, что мастера уже не в первый раз используют этот способ помощи отверженным игрокам. «Все может быть проще, братва», — встрял в разговор Тихий. «Он просто мог уже здесь бывать со своей партией. А не может это быть ловушкой?» Санчес, как оголтелый, тер тряпицей секиру, на которую налипла тягучая красная жидкость, что заменяла этим призракам кровь. Она дурно воняла и прикипала к стали словно смола. «А нафига? Хочет пополнить свою кодлу. Если мы ща обломаемся, то, боюсь, 31-й рассвет встретим в виде зеленых орангутангов». Наш потрепанный жизнью красавчик сплюнул, кивнув на утопавших вперед голумов. Хаем, в его словах могло быть зерно истины, но как-то это все слишком сложно, сказал я. «В любом случае держим ухо востро». «Как я устал держать его востро, кто бы знал», — вздохнул Тихий, став в момент просто уставшим пенсионером вместо крутого мага. «И я, с каждым днем нервное напряжение буквально съедало мне мозг. К вечеру мы подошли вплотную к вершине, и если первое время мне казалось, что сложность этого квеста преувеличена, то теперь я так не думал. Зомбари не только прибавили в числе, но и явно прокачали воинские умения и тактику. То они расставляли застрельщиков, грамотно вытягивая нас на себя и атакуя во фланг, то отрядом мечников ударяли в тыл, то, разместившись в 2-3 самбулата на кособокой башне с оплавленным навершием, обрушивали на нас огненный дождь. В общем, подходили к делу со всей изобретательностью. Пока что спасало нас, конечно, масса и шаманы. Несмотря на то, что за весь день они не делали ничего, кроме как подкармливали призванного автарка своей силой и кровью. Честно говоря, к вечеру на них страшно стало смотреть, настолько высохли и исхудали их страхолюдные морды. Но гнила зеленая тварь, что являлась тенью Гудмара в этом мире, оказалась выше всяких похвал. Я насчитал в его арсенале как минимум 4 проклятия и аж 2 различных репла на выбор. Мясной голем в виде мертвого кабана, с огромными клыками, и теневой голем, распространяющий ауру разложения, здорово замедляющую каждого, кто попадал в ее объятия. Увы, не обошлось и без потерь, 7 голумов отправились на перерождение. Но, честно говоря, это не выглядело большой ценой за наше продвижение. Я все более убеждался в мысли, что, как и все в этом мире, Саня и его люди были здесь исключительно из материальных соображений. Наверняка по той же причине тут был и Андрей, который, кстати, как неожиданно свалил, так и неожиданно объявился в наших рядах. Поначалу я подумал, что он тоже отлетел к какому-нибудь обелиску возрождения, но потом припомнил его уровень. Вряд ли ему стоило опасаться даже 5 копий Акари. Всю вершину холма занимал огромный дворец. Он распластал крылья флигеля почти на 200 метров в стороны, и когда-то, несомненно, блистал позолотой и снежно-белым мрамором, но нынче величественные колонны, когда-то подпирающие его своды, были разбиты, мрамор подпален, а кое-где и расплавлен, и лишь здоровенные вычурные врата из светлого металла по странной прихоти судьбы остались невредимы. Мы сделали небольшой привал, а затем, практически на заходе солнца, решительно пнули огромные кованые створы, а за ними оказался сад. Вернее, это пепелище когда-то было садом. Обглоданные огнем деревья были завинчены узлами какой-то адской магии, черная земля до сих пор не была покрыта травой, а белокаменные дорожки были разбиты в щепы. В центре сада виднелся огромный поблескивающий синеватыми отсветами купол. Заходящее солнце пыталось окрасить его в оранжевый цвет, но он упорно сопротивлялся ярой голубизной. Я понял, что это цель нашего путешествия. Мы зашагали по черному, как смоль, пеплу, осознавая, что она уже очень близка, но в то же время не сомневались, что еще не преодолели последнего рубежа. «Это здесь», — сказал Саня, когда наш потрепанный отряд подошел к центральной площади. Но я его не услышал. Потому что в тот же миг произошло сразу множество событий. Вдруг словно невидимый фокусник смахнул пелену. Воздух замерцал, набрал глубину и невидимая завеса лопнула, открыв жестокую сечу. Собравшись в круг, стояли наши старые знакомые. Воины отмахивались мечами и секирами, позади виднелись взволнованные лица магов. Их атаковало почти полтора десятка человекоподобных призраков, но они имели облик совершенно незнакомых людей. Походу это были копии игроков, что прошли через Кицум до отряда Сереги. Твою мать, а вот и наша порция. Из-за развалин показались уже знакомые щерящиеся морды. Е-мое, да сколько же их! Над ухом гаркнул Саня, и мы тут же собрались в неровный строй, потому как летящая на нас толпа улыбающихся зомбаков не предвещала ничего хорошего. Бам! А! Натуральное средневековье. Две шеренги столкнулись с оглушительным грохотом. Взметнулись дубины, мечи и топоры, а в следующий миг полыхнула магия. Сразу трое самбулатов и Стефа обрушили на нас молнии и огонь.